сцены, жду. Курю до горечи, жду. Холод долетает до меня через зал, жду. Она вошла и потянула за собою дверь. «Шура!» — вырвалась гортанная и громкая, усиленная пустым холодным залом. «Шура!» — я шел по скамейкам навстречу щели, сквозь которую швырялся снегом обезумевший ветер. Толкаю задвижку, уже успевшую обледенеть. «Идем!» Она отстранилась чуть, но тут же я поднял ее и понес ее, легкую, почти невесомую, пахнущую морозом и жасмином. Я нес ее мимо пустых рядов, мимо кулис и недокрашенных декораций. Ногой толкнул дверь и осторожно, как тяжело раненную, опустил на койку. Помню, мешали холодные пуговицы. Я отрывал их зубами и сплевывал в угол. Помню мятую, обвислую грудь и твердые, как пробки, соски. «Достань портсигар». Я нащупал его в упавшей на пол шинели. «Спасибо». Долго молча курим. Она сидит, обхватив колени, изредка протягивает руку, чтобы стряхнуть пепел. «Что ты хочешь?» «Говори, что ты хочешь, я сделаю». Я молчу. «Хочешь, я переведу тебя в сельхоз, к твоему живилу? Хочешь?» «Не надо». «Почему?» «Я хочу быть здесь, с тобой». Бросила окурок, вцепилась в губы. Рассматривает порванный лифчик. «Оставь его мне». «Зачем?» «Оставь, сумасшедший». Бросает лифчик под койку, вцепилась в губы. Стоим в полутьме зала. Черт бы побрал задвижку, примерзла. Расшатываю ее дверью. «Шура!» — шепчу последний раз, грея лицо в теплом жасмине. Вырвалась, ушла. Метель в морду, ночь в морду. Лист 22. Дату эту помню наравне с датой рождения. 11 декабря 1949 года. С утра побрился, и галстук новый в горошек синий я надел. Само слетает с языка. Зализываю перед зеркалом волосы. Косой пробор, очень даже идет. Галстук цвета ржавого железа с синей полосой. Шуршит рубашка, шелк полотно. Вельветовый пиджак, бывшая собственность моего бригадира. Женька за 10 минут выиграл ее в буру. Темно-синие бриджи английского производства заправлены в новенькие черные валенки военного образца, шапка из оленьего меха, безрукавка, самоделка на меху, демисезонное полупальто, светлый беж. На всем этом огромный грязный лагерный бушлат, иначе за зону не выпустят. Деньги поделены вчера по 4000. Вчера же Женька принес снотворное, произнес театрально: «Побеждает тот, кто перед боем спит». Утро тихое, морозное, солнечное. В 10 часу мы встретились в условленном месте. Вагоны еще разгружали. Женька угощает цветным драже. «Если боишься, оставайся, уеду один», — обнаглел Таракосовский. «Мне нетрудно передумать и оставить здесь тебя». Рассмеялись. «Хлебнешь?» — достал из-за пазухи флягу. Я глотнул дважды и задохнулся спиртом. «Пошли». Пересекаем большое корявое поле, заваленное щебнем и бутовым камнем. Не останавливаясь, прошли мимо сугроба, где ожидает своего часа готовая стенка. Женька месяц назад получил ее в цехе и запрятал здесь, тщательно проверив размеры. «Зайдем в столярку, шлепнем ножовку на всякий случай». «Зайдем, Женя, зайдем. Меня беспокоит другое. Если вагон окажется чуть шире, ты представляешь? Хотя бы на 1-2 сантиметра. Заклиним рейкой». «Значит, надо еще и рейку». Из цеха вышли прямо к котловану. У Женьки под бушлатом ножовка, у меня в кармане молоток и гвозди. В котловане копошатся люди, ставят опалубку, арматуру. Принимают бетон. «Эй, артист, а тебе тут Тачка плачет, это моя бригада.